Глава 16. Рустам. А почему мы здесь одни? Ясмина обводит взглядом пространство вокруг, а после снова переключает внимание на панорамный вид за окном, открывающийся с 90-го этажа башни Федерации. Я смотрю на нее с не меньшим восхищением, чем она на вечернюю Москву. Признаться честно, сам себя не узнаю. Давно так не подвисал. Пожалуй, со школьных времен, но та пора не в счет. 20 лет назад все иначе было, и все. Девчонка излучает столько ярких и неподдельных эмоций, что я невольно подсел, как на допинг, на раз-два. Искренних сейчас немного, скорее актрисы, однако о ней так думать не хочется. Если играет, то мастерски. Это не ресторан, Ясмина. Ивент-площадка. Ее можно арендовать под любое мероприятие. Она мгновенно меняется в лице, восхищение резко сменяется растерянностью. И даже грустью. Что-то не так? Быстро окидываю помещение взглядом, оценивая, что именно могло ее смутить. Интерьер выдержан в стиле минимализм. Холодные тона, эргономичный дизайн, неяркий свет. Все располагает к приватной обстановке. И главное, не отвлекает от захватывающего вида на Москву. Последний пункт она оценила точно. «Вы забронировали весь этаж для нашей встречи?» Хоть и не ухает, но выглядит пораженный. Да, Каримов, походу, ты реально творишь какую-то лютую дичь. Вот даже девушка в шоке. Впрочем, как и я сам. Романтиком меня трудно назвать. Обычно нет ни времени, ни желания розовые сопли разводить. С ней как-то само собой получилось. Вспомнил перепуганное глазище, когда на вечеринке у Титова едва ли чувств не лишилась. И решил не рисковать. И дураку было бы понятно. Нервничает, чувствует себя некомфортно. Что неудивительно, учитывая количество злобных гиен на 1 квадратный метр. Им почувствовать кровь, а в данной ситуации слабость и неуверенность в себе, как нечего делать. Сомнений в том, что она обратит на себя внимание, в любом ресторане приличного уровня нет. У мужиков при виде таких девушек просыпается долбанный инстинкт охотника, а бабы, почуяв достойную конкуренцию, принимаются ядом плескать. Поставить на место, что первых, что вторых, не проблема. Но от чего-то возни совершенно не хочется. Публичным человеком меня трудно назвать. С каждым новым нулем на банковском счете отсеивается десяток другой друзей-товарищей. И уединение начинаешь острее ценить. Тебя что-то смущает? Замечаю, как Ясмина нервничает, но ей удается держать себя в руках, пусть и с трудом. Ровная спина и расправленные плечи, прямой взгляд без какого-либо заискивания. Одно это дорогого стоит. Ведь в моем обществе многие взрослые мужики начинают мешкать и теряться. Стоит лишь раз осадить их тяжелым взглядом. «Нет, здесь очень красиво», — снова робко оглядывается. «Но я не думала, что мы будем с вами наедине. Здесь еще повар и официант», — не скрывая усмешки. Она охренительно краснеет. Невольно залипаю. Просто фантастика. Сам не понимаю, в чем кроется секрет. Пронзительный чистый взгляд и яркая внешность, которую упорно пытается скрыть. Ответа не нахожу, но откровенно наслаждаюсь, наблюдая за ней. Откровенно говоря, мои дела плохи. И это пугает немного. Казалось бы, на ровном месте. Да ты гонишь, Рустам. Ах, ну раз так, то мне не стоит волноваться. Решает разрядить обстановку и немного себя отпустить. Откидываясь на высокую спинку мягкого кресла, расслабляется, отзеркаливая мою позу. Маленькие зубки, но есть. А я уже начала волноваться. «Поверь, маленькая, если бы я хотел, мы бы были не здесь», — мысленно отвечаю. «Вся проблема в том, что не хочу. Происходящее доставляет мне удовольствие. Приятно наблюдать за тем, как она раскрывается. И проблема эта скорее моя. Не стоит, если меня покормить, то я не кусаюсь. Детский сад, честное слово. Не могу поверить в то, что только что произнес. Не думал, что в преддверии 40-летия мозг внезапно отказывать начинает». Благо, она этого не замечает, занята изучением меню. Когда к нам подходит официант, Ясмина смотрит на меня в замешательстве. Взглядом просит сделать заказ за нее. Если это очередная уловка, то она срабатывает как надо. «А то, что вы заказали, это что?» Уточняет она, когда мы остаемся вдвоем. «Начнем с главного. Сажусь ровнее. Не вы, а ты. Я себя старым не ощущаю. Мы не у меня в офисе». Поэтому не вижу смысла так официально ко мне обращаться. Она распахивает глаза, будто бы собираясь мне возразить. Но в следующую секунду ее лицо проясняется. На губы ложится мягкая улыбка. Как скажешь, Рустам. Я буду стараться. В ее светлых глазах вспыхивают ярко-синие блики, привлекая мое и без того сосредоточенное на ней внимание. Но сразу предупреждаю, трудности могут возникнуть. Вопросительно вздергиваю бровь. Ты мой единственный знакомый в Москве, не считая моего начальника, который не учится со мной в университете. Могу забыться. Хотел честности? Отлично, вот и получай. Понял тебя. Так что там с заказом? Я забыла сказать, у меня на некоторые орехи аллергия. Стараюсь не есть никаких. Не волнуйся. Стейк, салат с морепродуктами, сливочный суп. Специально упрощаю название, дабы ее не смущать. Никаких орехов. Общаться с ней, оказывается, более чем легко. Она охотно поддерживает разговор. Без стеснения рассказывает о своей работе и о том, как несколько месяцев назад перебралась в Москву из Краснодарского края. Только когда речь заходит о семье, она садится ровнее и складывает руки на коленях, как школьница. Судя по движению мышц на руках, нервно теребит тканевую салфетку. Отводит взгляд. Становится еще интереснее. Многим есть что скрывать. Но обычно в такие моменты на помощь приходит отменная фантазия. Ясмина же и тут отличается, явно врать не желая.